Needles and Pins. Иглы и ели. Кеша не знал, что должно случиться. Может быть, что-то драматическое, вспышка света в голове, громовой голос в ушах, внезапно наступившая ясность. Но ничего подобного не произошло. Не произошло вообще ничего. Он подождал еще минут пять, а потом сообразил, что надо вернуться на фейстоп. Информация с золотой булавки могла отобразиться только там. Переносить внимание на фейстоп, однако, было страшно. Для этого следовало отвести глаза от мертвеца, оставив его прямо напротив собственной груди и горла. А может быть, он был не совсем мертв? Или... Кеша вспомнил бесконечную череду зомби-сериалов, пронесшихся в свое время через его голову. Такого не могло, конечно, быть в действительности, но страшно делалось все равно. Выбора, однако, не было, и Кеша решился. Фейстоп, выплывший после секундного усилия из бледно-зеленого тумана, словно набух опасностью, каким-то грозным обещанием беды. Казалось, мостовую могла вдруг прорвать холодная рука Караева и взять за горло. Впрочем, думал Кеша, постепенно успокаиваясь, если бы тот хотел, давно бы уже все сделал. Ткнул бы чем-то острым сквозь мембрану. Столько времени таился напротив. На фейстопе все было по-прежнему. Только в дальнем углу площади, где обычно собирались новые демоприложения, возникла новая икона. Там появилась овечка. И примиленькая, хоть и очень приблизительная, будто трехмерная анимационная фигурка, вырезанная из пенопластика. Таких овечек рисовали раньше школьницы, когда им хотелось изобразить какую-нибудь живность рядом с уже нарисованной принцессой. Кеша видел нечто похожее в передаче про детское искусство. Жалко, не принцесса. Но обойдемся. Вот интересно, — подумал Кеша, — а Литл Систер ее видит? Это же на фейстопе. Впрочем, о чем это я? Он решительно кивнул овечке, и приложение запустилось. Фейстоп сразу исчез, словно между Кешей и привычной виртуальной вселенной кто-то вставил лист белой бумаги. Понятно, — подумал Кеша, — скринится и шифруется. На белом фоне появилась овечка, такая же точно, как на фейстопе, и пошла вправо. Она шла по белой пустыне довольно долго и, наконец, уткнулась в гору красных кирпичей. Взяв один кирпич зубами, она понесла его на левый край белого поля, вернее, просто влево, потому что никаких краев и границ у белой плоскости не было. Кеша опять долго ждал, что будет, и дождался. Овечка остановилась и опустила кирпич на белую поверхность. За первой овечкой уже шла вторая, тоже с кирпичом в зубах. Второй кирпич аккуратно встал рядом с первым. Потом третий, потом четвертый. Овечки, кажется, строили какую-то красивую нарядную стенку. До Кеши донеслось мелодичное блеяние. «Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми». «Мило», — подумал он, — «очень мило». «И что? Он мне новые обои для фейстопа оставил». «И все?» «Здравствуй, Кеша». — раздался низкий мужской голос. Он прилетел сверху. Кеша поднял глаза. Высоко в небе над овечками висело золоченое ампирное кресло, а в кресле сидел Бату Караев. Вернее, кресло с террористом не висело в небе. Неба тут не было. За креслом был тот же самый белый фон. Когда Кеша поглядел вверх, оно очутилось прямо перед ним, в нормальной перспективе. Зато овечки съехали из поля видимости куда-то далеко вниз. Кеша сообразил, что раньше, оттягивая на себя внимание, они делали Караева незаметным, как бы пряча его в искусственно созданном зените. Поистине так спрятаться на белом фоне мог только гений камуфляжа. Караев был одет стильно. На нем был маскировочный френч цветов пустыни и зеленая военная кепка с черным арабским шитьем, повернутая козырьком назад. У него была окладистая черная борода с благородными прожилками проседи. Он не особо походил на мертвого старика, которого Кеша только что видел своими глазами. Но таким, видимо, террорист представлялся себе в собственных мечтах. — Так вот ты какой, мой милый друг, — сказал Караев с улыбкой. — Здравствуй, Ке. Кеша помнил, что видит перед собой мертвеца, и отвечать на приветствие не надо, но Караев глядел на него и ждал. Молчание затянулось и стало тяжелым. А потом Кеша заметил опции, появившиеся под ногами террориста. Они выглядели как слова, напечатанные на белой бумаге. Опций было две. «Здравствуй, Бату!» «Здравствуй, Бу!» «Свобода выбора», — вспомнил Кеша школьную мантру, — «есть не что иное, как осознанная необходимость сделать его правильно». К счастью, современная жизнь редко посылает нам серьезные дилеммы. «Здравствуй, Бату», — сказал он. «Ты слушаешь мое письмо», — сказал Караев. «Значит, я уже мертв». Но система этого не видит. В нее приходит поддельный сигнал. Система не в курсе, что я разрезал трек-мембрану. Информационные и питающие линки целы, они внизу, где ткань осталась целой. Мы можем остаться вдвоем навсегда, Кеша. Но тебе, наверное, не очень хочется жить в одном модуле с трупом. Или все-таки хочется? Караев замолчал, внимательно на него глядя. Следовало ответить. Опций опять было две. Нет, не очень. А что будет, подумал Кеша, если взять и кивнуть? Но рисковать не хотелось. С террористами, даже мертвыми, не шутят. Они люди серьезные. Кеша сказал. Не очень. Я так и предполагал, ответил Караев. Я объясню тебе, как избавиться от этого соседства. Но сперва я хочу рассказать тебе, самому близкому мне так уж вышло человеку, свою историю. Глянув на опции, Кеша снова сделал несложный выбор. «Мне будет крайне интересно». Караев кивнул, словно ни секунды в этом не сомневался. «Мое настоящее имя Семен Паламарчук. Бату Караев — просто творческий псевдоним. Когда-то давно я работал офицером-программистом Датапола и дослужился до старшего инспектора отдела борьбы с преступлениями против символического детства. Мы ловили сетевых педофилов. Как ты понимаешь, мы боролись с мыслепреступлениями, потому что других в этой области уже много лет не бывает. Сегодняшний развратник при всем желании не дотянется до инкубаторов и боксов, где подрастает заря человечества». Мы ловили преступных растлителей собственной мысли, пытавшихся придать ей некоторую внешнюю оформленность и оплотненность. Понимаешь, о чем я? Караев ухмыльнулся, и Кеша почувствовал, что его лицо и щеки набухают горячей кровью. «Более-менее», — ответил он, покосившись на окошко опций. Я работал винтиком системы Ке. Как часто случается с людьми в юности, я был идеалистом и верил, что помогаю обществу оставаться здоровым. Хотя, имея доступ к данным широкополосного сканирования, было очень трудно поверить в его здоровье. Складывалось впечатление, что оно сплошь состоит из патологических извращенцев, только кое-как соблюдающих внешние приличия. И мы не стали такими в последние годы. Ке, мы были такими всегда. Ты не веришь? В этот раз обе опции были отрицательные. «Нет», — ответил Кеша. «А зря. Я работал в архивах Датапола и знаю, о чем говорю. Еще в начале 21 века Датапол, он тогда назывался по-другому, но не в этом суть, в первый раз составил полную базу всех секс-девиантов. Технология онлайн-наблюдения тогда делала свои первые шаги. В ее основе в те дни лежал простой, но мудрый принцип. Ты будешь смеяться, Ке, но каждый профессионал знает, что вы извращенцы. Реагируете не столько на картинку, сколько на подпись под ней. Кеша проглотил это «вы, извращенцы», безропотно. Роптать не имело смысла по многим причинам. На картинке может быть пожилая негритянка, режущая арбуз, а подпись будет «тинейджеры, пойманные в ванной», и клиент все равно кликнет по ссылке. Человеческий мозг так прошит, что словесный уровень кодировки преодолевает визуальный. Сотни лет люди кричат, что мы живем в царстве визуальных образов. Это, конечно, так. Но классифицировать визуальное многообразие можно только с помощью слов. Поэтому уже в 21 веке главные порносайты мира были просто филиалами Датапола. Порноролики, возможно, снимались искренними энтузиастами, но их названия придумывали офицеры полиции по специальному алгоритму, который позволял составить, так сказать, подробное меню всех возможных девиаций. И по первому же щелчку мыши эти диагнозы навсегда застревали в личной метадате. Я тебя не утомил? Из двух опций Кеша выбрал «нет, ничуть», потому что ни капельки показалось ему чересчур сексуальной формой ответа. Уже в те годы офицер спецслужб мог увидеть подробное секс-досье на любого гражданина, имеющего привязанные к личным аккаунтам девайсы. А все девайсы Ке засвечивались после первого же использования кредитной карточки или электронной почты. Мало того, на гаджетах уже тогда стояла дистанционно управляемая камера, а потребители свято верили, что она работает только тогда, когда рядом горит махонькая зеленая лампочка. И каждый почему-то считал себя обязанным носить в кармане так называемый смартфон, микрофон и глаз сразу нескольких спецслужб. Это было, как людям объясняли в медиа, современно и престижно. Тебе, впрочем, все это неинтересно. Караев, видимо, хотел, чтобы Кеша ему возразил, под его креслом появились опции ответной реплики. Из «почему интересно» и «отчего мне очень интересно» Кеша выбрал второй вариант, но Караев неумолимо покачал головой. «Нет времени», — сказал он. С тех пор технологии наблюдения стали неизмеримо совершеннее, а после появления внутримозговых подключений говорить о каком-то сопротивлении и сканированию просто смешно. Тебе не понять этого олимпийского всемогущества, этого божественного всеведения, с которым смотрит в ваши души любой офицер спецслужб с полным допуском. Чем выше мы поднимаемся по служебной лестнице, тем больше мы узнаем про мир, в котором живем. Но я был уверен, Ке, что мои глаза открылись еще до того, как мне дали высший допуск. Я думал, что понял главную тайну сам. Кеша покосился на опции и выбрал верхнюю. «Какую именно?» — спросил он. — Слушай внимательно. Тебе известно, что можно расширить любую мысль. Но для этого ты должен подумать ее совершенно особым образом. Как бы проговорить про себя. Ты должен довести ее до определенного статуса интенсивности и сделать ее медленной и проартикулированной. Остальная территория твоей внутренней жизни — теневая зона, в которую система еще не научилась до конца залазить. Это тот последний уголок, где мы можем побыть тем, что мы есть на самом деле. Но только очень недолго, легонько и тайком. Там нас никто не видит. Так, во всяком случае, полагают люди. Точно так же считал когда-то я. Кеша почувствовал легкую тошноту. Ему было страшно от того, куда сворачивает разговор. «Теперь подумай вот о чем», — продолжал Караев. «Каждый день через тебя прокачивают контекстную рекламу. Иногда несколько раз в час. Это происходит всегда одинаково. Ты о чем-то размышляешь, у тебя возникает случайная мысль, какая-нибудь быстрая и беглая ассоциация, и система тут же ставит тебе рекламный ролик по мотивам того, что крутится у тебя в голове. Мило и ненавязчиво, да?» В опциях появилось разнообразие. «Да» и «кивнуть». Кеша кивнул. «Ты не задумывался, каким образом система выбирает поп-апы? Ты ведь не шеришь ту мысль, на которую вешают рекламу. Ты не всегда даже успеваешь внятно продумать ее до конца». Кеша знал, что это правда. Его собственный опыт, хотя бы с шампанским, подтверждал это каждую неделю. Но он почему-то не придавал происходящему значения. Кеша кивнул, хотя никаких диалоговых опций не выскочило. «Когда я понял это», — продолжал Караев, «мне стало ясно, что происходит одно из двух. Либо система может читать все наши мысли без исключения, и для нас не оставлено даже узкой полоски тени, где мы можем быть сами собой. Либо она заранее знает, что именно мы подумаем». «Да», — сказал Кеша, — «точно». Он понял, что говорит с трупом, как с живым. Впрочем, это было неважно, Караев все равно не слышал. «Первый вариант я отбросил сразу», — продолжал Караев. «Наши самые легкие и быстрые мысли, в принципе, не могут быть считаны из-за своей неоформленности. Они не поддаются четкой локализации. Понимаешь, почему?» Слово «локализация» в этом контексте наверняка означало не перевод на русский, а что-то специальное. Кеша пожал плечами. «Ментальные объекты вообще не существуют в том виде, в каком вспоминаются нам, когда мы стараемся их вернуть. Когда мы думаем, мы как бы пытаемся вспомнить некую мысль, которой на самом деле еще не было. В этом природа творчества. Мы откуда-то знаем эхо звука, который хотим услышать. А система может считать только действительно прозвучавший звук. И лишь тогда, когда он был достаточно громким и долгим. Поверь мне на слово, просветить тебя насквозь Цукербрины не могут. И вряд ли когда-нибудь смогут. Пока ты не делаешь себя прозрачным, в тебе нет ничего, что можно было бы увидеть». Это звучало очень обнадеживающе. Кеша выбрал опцию «кивнуть». «Итак», — продолжал Караев. «Остался второй вариант. Система никогда не ошибается с контекстной рекламой, поскольку знает заранее, что мы подумаем. Я долго размышлял, Как такое может быть? И, перебрав все возможности, понял. Караев нагнулся к Кеше, и его глаза оказались совсем рядом. Гораздо ближе, чем это предполагало физическое движение. «Ты полагаешь, что система читает мысли, а потом вставляет между ними контекстную рекламу?» — прошептал он. «Черта с два. Ей не надо ничего читать. Мы думаем мысли, в которые вставляют рекламу только потому, что нас заставляют их думать. Их заметают в наши головы вот этой вот поганой метлой». Караев выставил вперед свою клешню, и Кеша второй раз за день увидел легчайшую серебристую метелочку. В грубых красных пальцах Караева мозговой имплант фейстоп оказался особенно нежным и невесомым. «Мы с рождения подключены к информационному потоку, который промывает наши мозги с таким напором, что там не способна появиться ни одна случайная мысль. Системе незачем читать мысли. Ей гораздо проще прокачать через твою голову мысль, которую ты примешь за свою, а потом как бы в ответ на нее прокачать рекламу, удивляющую своей уместностью. Если Цукербрины рекламируют картофельное пюре, они сначала заставят тебя подумать о чем-то круглом, потом прокачают мысль, что это похоже на картошку, а затем уже включат рекламу пюре. Понял?» Караев откинулся назад и некоторое время внимательно изучал Кешу, так долго, что тот даже почувствовал себя неловко. Впрочем, чувство прошло, когда Кеша вспомнил, что Караев вообще уже никуда не смотрит. Но актером покойный террорист был неплохим. Для Кеши он успел превратиться в живого собеседника. Кеша посмотрел на опции, там было кивнуть и промолчать. Он выбрал второй вариант. «Но это еще не самое страшное», — продолжал Караев. «Гораздо серьезней другое. Когда ты принимаешь решение съесть 100 грамм картофельного пюре, это тоже не твое решение. Его вколачивают в тебя точно так же, как мысли с контекстной рекламой. Мало того, когда ты, например, злишься, что тебя заставляют платить за случайный кивок, это тоже прокачка. Понимаешь? Вся твоя внутренняя жизнь — такая прокачка. Вся. Это просто длинная программная петля, которую система прокручивает в твоем сознании». Караев опять показал Кеше имплант. «Все твои скрытые пороки, все твои стыдные темные пятна и даже твоя затаенная ненависть к системе — тоже часть прокачиваемого контента. Нас всех давно подменили, а мы этого не заметили. Знаешь, почему?» «Почему?» — послушно спросил Кеша, покосившись на опции. «Именно потому, — ответил Караев, — что тех нас, которые могли это заметить, подменили. Я сказал, система показывает тебе кино. Но это неправда. Она показывает его не тебе, а вообще непонятно кому. Ты сам, Ке, и есть кино. Твоя любимая Ксюбаба любит повторять индусскую мантру. Ты есть то, чистая правда. Ке, ты есть то, что прокачивают сквозь тебя Цукербрины. И никакого другого тебя нет. Это реальность нашей жизни, ее единственная реальность. Я был уверен, что понял все сам еще до того, как система дала мне допуск. Только потом до меня дошел весь сарказм ситуации. Само понимание, которое я считал своим тайным прозрением, и было допуском. Допуском, который просто закачали мне в башку по проводам». «Что было дальше?» — сверившись с опциями, спросил Кеша. «Я попытался узнать, когда все началось и как. Следов почти не осталось. Все вычислительные штуки, компьютеры, чипы, программы вошли в нашу жизнь в конце 20 века. Это выглядело как естественный прогресс человечества. Придумали полупроводниковый PN-переход, потом диод, потом транзистор, потом логический элемент, микропроцессор и так далее. Люди вроде бы постепенно изобретали все сами. Техническая революция происходила у всех на виду, поэтому никому в голову не закрадывались подозрения. Никому, кроме одного человека». «Кого?» — послушно спросил Кеша. «Его звали Джон Лилли. Памяти о нем в современной культуре не осталось, а его книги изъяты из баз данных. Он был не компьютерщиком, а, как тогда говорили, ученым-психонавтом. Он исследовал действие различных веществ на человеческое состояние. Однажды, экспериментируя с веществом, которое он называет в своей книге «К», он постиг истину. Он увидел, что Землю колонизирует кремнеорганическая цивилизация. Но она делает это не так, как предполагал Герберт Уэллс. Никакой войны, Никаких лучей, никакой крови, звезды не падают с неба, треножники не высаживаются в городах. Люди сами строят армию вторжения по постепенно проступающим перед ними чертежам. А пришельцы прибывают на Землю в виде технологий и кода. Началось с калькуляторов и электронных часов, а кончилось... Караев опять потряс перед объективом серебряной метелочкой фейстопа, словно подметая комнатку какого-то невидимого гномика. «У человечества был шанс», — продолжал он. Джон Лили пытался связаться с президентом США и рассказать правду. Но его подняли на смех, назвав обдолбившимся хиппи. Он много раз пробовал достучаться до людей, но его прозрение объявили бредом спятившего наркомана. Постепенно сказанное им было убрано из открытого доступа. И все это время Голливуд отравлял людям мозги своим межзвездным мылом, изображая космических спрутов и внеземных блондинок. Людей все равно было не убедить, они ведь создавали будущее сами. Они двигали прогресс своими руками, им казалось, что они понимают его природу и цель. Мы беззащитны, Ке. Мы слишком далеки от тех слоев мироздания, где решается наша судьба. Кроме Джона Лили, никто из двуногих животных даже не заметил вторжения космических хищников. А сегодня все улики уже уничтожены. «Зачем они пришли?» — послушно спросил Кеша, глянув на опции. «Я думаю, они впитывают нашу сексуальную энергию», — сказал Караев. «Нашу воспроизводящую силу. Это последнее, что можно было отнять у людей. Ты ведь знаешь, Ке, чем ты занимаешься изо дня в день». Кеша увидел под башмаками Караева опции потупить глаза и опустить глаза. Он выбрал второй вариант. «Но то же самое, — продолжал Караев, — происходит и с другими. Различаются только детали. Еще в 21 веке секс-контент занял большую часть сетевого трафика, и с тех пор его объем только рос. Вдумайся. Миллионы потребителей порнографии целыми днями доводят себя до кипения на раскаленной плите, которую они сами включают у себя под задницей. Они обманывают свой мозг, обдавая жаром похоти наведенные на них электронные приемники и антенны. Совокупляются с кремнием, с тем самым вторгшимся в наш мир врагом, которого краем глаза заметил Джон Лилли. Они перекачивают вибрации собственной жизни в бездонную черную дыру и даже не видят тех, кто сплетается с ними на ложе извращенной страсти. Они видят только свет Цукербринов. «Кто такие Цукербрины?» — спросил Кеша, когда под креслом появились новые опции. «Я при всем желании не могу ничего про них рассказать. Возможно, это просто оружие или что-то вроде служебных собак, которых на нас натравили враги человеческого рода. Кто эти враги?» «Не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что они пришли непонятно откуда и превратили нас в зомби. Это происходило постепенно и не только через порнографию. Насколько мне известно, впервые трех Цукербринов посадили на мозговой выброс допамина в Candy Crush. В древности была такая игра, где надо было составлять тройные... Впрочем, на историю нет времени, да ты и не поймешь, неважно. Они имеют другую природу, чем мы. Они бесконечно тиражируют себя и существуют столько раз, сколько умов им удается собой заразить. Кремниевые структуры были просто дверцей в наш мозг, стенобитной машиной, добровольно построенной людьми. Цукербрины — это как бы тройной вирус. Его можно уничтожить только вместе с тем, кто им заражен. Каждый раз, когда мне удается отправить на тот свет хотя бы одного порно-зомби, вместе с ним отправляется в небытие и тройка Цукербринов, которые ничем не отличаются от Цукербринов, правящих нашим миром. Получается, что одновременно их очень много, втрое больше, чем зараженных ими людей, и всего три. И нельзя сказать, что в одном месте копия, а в другом оригинал. Эта тайна превосходит наше разумение. «Но почему с нами произошло такое?» — прочел Кеша верхнюю опцию, когда Караев замолчал. «В этом наша судьба. Мы просто овцы, Ке, безмозглые овцы. Кто-то стрижет нашу шерсть, кто-то ест наше мясо, а кто-то собирает наши кости. Но мы и не заслуживаем другого. После того, как мы отвернулись от Аллаха, в этой вселенной не осталось никого, кто отвечает за наши страдания или уродство. Мы — статистика, взболтанная генераторами случайных чисел. Статистика, которая трясется от страха и надеется, что система ничего про нее не знает. Но системе не надо ничего про тебя знать, Ке. Это она делает тебя тем, что ты есть. Нет никакого злого гения, проклявшего твою душу. «А у меня есть душа?» — прочел Кеша верхнюю из выскочивших опций. «Пусть это решают улемы, если они еще где-то сохранились. Но сам я думаю, что души кафиров потеряли божественную искру. Все просто. Ты рождаешься чистой флешкой, и на тебя в случайном порядке записывают фрагменты культурного кода, прилетающие из информационного пространства. В них больше не осталось ни слов Всевышнего, ни даже понятия о нем». Брызги говна из мирового вентилятора становятся твоей управляющей программой и начинают определять твои поступки. А потом тебя за это милуют или казнят. Мир вливает в тебя свой гнойный тысячелетний ад, делающий тебя виновным перед тем самым миром, который его в тебя влил. А если ты виновен, чего ты можешь требовать? Да и кто будет требовать, если сегодня тебя самого закачивают тебе же в голову по проводам вместе с контекстной рекламой? Нет, ни злодеев, ни извращенцев, есть только скрипты, послушно отрабатывающие одну строчку кода за другой. Ты стал просто исполняемым оператором, Ке. И все люди тоже. Когда я понял, что один смог выбраться из тюрьмы, мое предназначение стало мне кристально ясным. Под креслом опять появились опции, и Кешу все сильнее раздражали предсказуемые вопросы террориста. Хотелось взять и спросить что-нибудь другое, но было страшно. «В чем же оно?» — выбрал Кеша нижний вопрос. Я досконально знал, как работает система. Ей нужны были люди-администраторы, потому что иначе управлять другими невозможно. Человек беззащитен, но сама система была также беззащитна передо мной, одним из ее доверенных лиц. Для Цукербринов мы все просто совокупность сигналов и метадаты. Много лет я тайно изучал, как подделывать эти электронные слепки, создавая фальшивые личности. Я учился заклинать систему на ее тайном языке и одновременно искал зоны тени, куда не сможет проникнуть ее взор. Мне пришлось написать несколько уникальных веток кода, но в целом спрятаться от Цукербринов оказалось не так уж сложно. «Куда?» — спросил Кеша и чуть напрягся, ожидая неведомого возмездия. Такой опции вопроса не было, Кеша ошибся. Была опция «как», но ничего страшного не произошло. «Чтобы стать невидимым для системы, — ответил Караев, — надо вынуть из себя ее нервные окончания. Раньше достаточно было закрыть все аккаунты в социальных сетях и закопать смартфон в лесу. Сегодня это возможно только в том случае, если у тебя есть доступ к мозговой медицине. Необходимость извлечь фейстоп возникает иногда при заболеваниях мозга, а потом его корень проращивают заново. Такие операции делают медицинские автоматы, и ее можно устроить, послав в систему грамотно подделанный биометрический слепок. Именно это я и сделал. А когда ко мне вернулся нормальный человеческий рассудок, я различил тихий голос Аллаха, объясняющий, что делать дальше. Остальное было неправдоподобно просто. Под креслом Караева опять загорелись две опции. Предполагалось спросить, что он стал делать дальше. Но Кеша не подчинился, он уже стряхнул с себя суеверный ужас и был уверен. Анимационный Караев его не слышит. Скорее всего, программа реагировала просто на его биодату, отмечая движение мимических мышц и голосовых связок. Проверить это было несложно, вместо ответа он прокашлялся. Караев не заметил никаких отклонений от скрипта. Мало того, он стал отвечать на вопрос, не заданный Кешей. Что делает слуга Всевышнего, когда видит, что его друг превратился в злобного упыря, мозгом которого управляют черви, вползшие в глаза и уши? Он со слезами на глазах стреляет из дробовика ему в голову и убивает кишащих у него в мозгу Цукербринов. Я знаю, что Цукербрины когда-нибудь настигнут и погубят меня самого, но сам я уже сделал это с ними больше 500 раз. И каждый раз, Ке, каждый раз они умирают по-настоящему. Разве это не повод для счастья? Они знают страх смерти, и перед смертью они страдают. О да, страдают. Кеше все еще было слышно, но теперь он отчетливо понимал, что слышит речь сумасшедшего. И какой-то предприимчивый уголок его сознания, не затронутый гипнозом мертвого террориста, вдруг увидел в происходящем тень практической жизненной перспективы. Ведь этот ужас когда-нибудь кончится, понял Кеша. Обязательно начнется что-то другое, а значит, надо думать о будущем прямо сейчас. И в сознании Кеши забрезжил план.